Глава третья. Звали моего спасенного красиво и смешно. Кеннет Майбор, герцог Оттенгемс. Кен, а я при нем теперь, стало быть, вместо Барби буду. Мой нервный смешок заставил мужчину судорожно закашляться. Он, кажется, пытался что-то сказать и не смог. Неудивительно, его же вешали. Хорошо подъязычную кость не сломали, но горло наверняка травмировали. Ладно, с эшафота я его свела, точнее, почти снесла. А дальше куда? Палачи только начинают переглядываться, глашатые на помосте крутят головой и хлопают глазами, толпа потихоньку начинает гудеть. Моя пятая точка отчаянно чешется. На ней наверняка выступила крупная надпись прыщиками. «Беги, пока они не опомнились». А куда бежать-то? И как? Пешком мы с недовисельником Кеном далеко не уйдем. Значит, нам нужен извозчик. Тут есть извозчики? Как назло, пленка с памятью Оливии именно в этот момент заклинила. Пришлось воспользоваться интуицией. Поскольку за спинами расступающихся в шоке горожан виднелся всего один экипаж, к нему я и устремилась. Ну и что, что он черный, а выпученные глаза возницы вот-вот выпадут на мостовую. Колеса есть? Лошадь есть? Годится. Любезный, я подтащила своего мужа к этой странной конструкции. Сиденье там... не экипаж, а телега какая-то со скамейкой. И к скамейке еще веревки зачем-то привязаны. Ремни безопасности? И только когда мы уже влезли, а недовисельника принялось еще сильнее корчить, я вдруг поняла. Мать моя, похоже, мы забрались на катафалк, на котором Кеннета приволокли на площадь для казни, а потом должны были увезти труп. «Любезный, вам ведь заплатили за работу?» — спросила я у возничего. Тот заморочно кивнул. «Тогда отвезите нас». «На кладбище?» — прохрипел несчастный водитель кобылы. А недовисельник снова согнулся в кашле. Хотя я не пойму, почему его так колбасит. Отходняк накрыл или просто ржет от абсурдности происходящего. Лишь бы крышей не поехал. «Нет, на кладбище рано. Отвезите нас в дом герцога. Это ведь ближе». Пока мы ехали на катафалке через половину города, у меня было время подумать. Понаблюдать за недобитым герцогом. Поглазеть по сторонам. Включить интуицию следака на полную мощность и едва подавить порыв заёрзать на лавке. Надпись на чувствительной к неприятностям части тела явно меняла конфигурацию. И там добавились новые строчки. Эдак у меня не попа-чуйка будет, а роман Льва Толстого «Война и мир». А еще я немного подергала заклинившую пленку чужих воспоминаний. Не то чтобы совсем безуспешно, но в итоге вышло весьма криво, медленно и печально. Помирать было проще, чем выживать в новой реальности с висельником под мышкой и неясными перспективами. Хорошо еще, что под оградой стоять не пришлось, выискивая способы проникновения. Ворота в довольно большое поместье засветились, повинуясь всего лишь прикосновению руки владельца. О, не все так отстало и средневеково, как мне показалось. «Сенсорный замок? Стоп! А это что за бумажка?» «Подожди!» Я схватила Кеннета за руку, но было поздно. Он уже толкнул ажурную кованую створку, и тонкая полоска желтого цвета с красными загогулинами порвалась. Я задержала дыхание, ожидая, что сейчас как... Ну, раз тут магия, а эта пакость мигает, логично ждать большой бадабум. Но ничего не произошло. Можно выдохнуть. Вот только окончательно расслабляться рано. Даже если нарушителей не пришибло на месте, это не значит, что полоска с каракулями — всего лишь печать на поместье опального герцога. Вполне возможно, что она еще и сигналка, типа как в моем мире, только с помощью магии. И скоро нас посетят гости, официальные. А пока, отпустив катафалк, я потащила мужа по дорожке среди цветущих кустов к входной двери. На ней тоже была бумажная лента, но теперь я не пыталась остановить хозяина, когда он и это препятствие устранил одним прикосновением. Дом внутри оказался удивительно просторный и светлый, хотя снаружи напоминал жилище семейки Адамс. Готический стиль с устремленными в небо острыми башнями, огромные витражные окна и мрачные цветовые оттенки, среди которых темно-серый смотрелся ярким пятнышком. А еще в центре композиции имелась роскошная лестница с мраморными перилами и бежево-золотистой дорожкой на ступеньках, прямо как в мексиканских сериалах времен моего выхода на пенсию. И, судя по жалким ошметкам памяти, а также слабым шевелениям герцога, нам надо было именно туда. Кеннет, кстати, более-менее отдышался, только синяя полоса поперек горла никуда не делась. Он все еще непроизвольно тер ее и мучительно сглатывал. Говорить по-прежнему не пытался, но в целом глаза у мужика прояснились. Будущий супруг вертел головой и посматривал на меня странно и совсем не влюбленно. Что ж, понимаю, ведь это я, то есть Оливия, мужика притопила, подтвердив, что именно в его спальне моргал, светил и звякал опасный артефакт, с помощью которого покушались на его величество Нортриджа III, если верить оглашенному перед казнью обвинению. Только чему стоит верить, а чему нет, я пока не решила. Мне вообще сложно представить, как надо из спальни ректора моргнуть и звякнуть, чтобы где-то в другом месте кого-то пришибло. Ладно, это магия, я в ней ничего пока не понимаю. Зато в оплаченных подставах и следственных ошибках разбираюсь слишком хорошо. Но выяснять, кто прав и кто виноват, буду позже. А вот Кеннету понять, кто я такая, хотелось именно сейчас, и мне было даже немного жаль бедолагу. Он-то еще не знает, что власть в теле Оливии сменилась. Представляю, как у него сейчас шестеренки в голове скрипят. Сначала с моей помощью его подводят под петлю, потом из нее в последний момент вытаскивают. Я бы на его месте тоже сильно задумалась, что из себя представляет эта странная подружка племянницы, а теперь еще и почти жена. Поднявшись по лестнице, мы оказались в широком коридоре, в который выходило множество белых двустворчатых дверей. Скорее всего, где-то за одной из них прятались покои хозяина. За которой? Пока я растерянно стояла на последней ступеньке, машинально поддерживая герцога под руку, с его стороны вдруг послышался невнятный то ли хрип, то ли хмык. Я вздрогнула, повернулась, и мы уставились в глаза друг другу. Наступила неловкая пауза. «Точно. Мне же полагается знать, где именно жамкал и мыргал проклятый артефакт. Вот только возникает интересный вопрос. Как меня занесло в спальню к мужчине? Ну, вроде бы в воспоминаниях никакой эротики, лишь томление и страдания. Уф. Я уже открыла рот, чтобы сострить нечто на грани приличия и за этим нахальством скрыть свою неосведомленность. Спросить что-то вроде... к тебе или ко мне? Однако где тогда спала Оливия, мне тоже неизвестно. Но ничего такого я не успела. Снизу послышался грохот, скрежет и топот тяжелых сапог. «Именем короля!»